Тишина. Свет медленно начинает возвращаться. Я вижу, как вся площадь вокруг превратилась в настоящий цех скотобойни. Кругом валяются куски мяса и тел. Кровь и кишки повсюду. С мерзким хлюпающим звуком ошметки плоти падают со стен церкви и окружающих строений. От осознания того, что произошло, я лихорадочно ищу глазами пироманта. Смерть мироходца – это страшное дело. Такие, как я или он, можем пропасть в междумирье, и это скорее норма. Но убить одного из нас – это мало того, что непростое дело, но еще и опасное, потому что последствия могут быть непредсказуемы. Но я не успеваю даже закончить свою мысль. Мир вокруг словно бы содрогается в конвульсии. Волны и рябь идут по окружающему нас пространству. Сама материя мира мнется, словно бумага, и начинает сморщиваться и рваться. Земля подо мной становится будто бумажной, и я, став вдруг слишком тяжелым для этого мира, проваливаюсь куда-то вниз, успев напоследок отметить, что там, куда я падаю, вокруг меня снова молочная белизна междумирья с сияющими огоньками других миров. А затем мой уставший разум гасит сознание, и я не чувствую того, что происходит со мной дальше. Пироманта, часть 4. Потерянные. Глава 8. Ориентир. Часть 4. Потерянные. Глава 8. Ориентир. Молочное сияние междумирья успокаивало, звездочки других миров были так далеко и одновременно так близко, как никогда. Не было чувств, эмоций, страха, гнева, боли, лишь бесконечный простор среди мириад миров. Так глубоко и долго находиться здесь было опасно. Я смутно осознавал, что следует что-то сделать, например, попытаться попасть в один из окружавших меня миров. Но эти мысли были очень далеко, где-то вне меня. Разум раскрывался, пытаясь охватить всю бесконечную красоту Вселенной, и начинал забывать о том, кем он был когда-то и что было до этого или что может быть после. Удар по лицу – отличный способ очнуться. Я был жив и даже, кажется, не очень вечен, хотя нахлынувшее спустя мгновение после пощечины ошеломление быстро ушло, и его мгновенно затмила боль. Тело кричало и стонало, казалось, что обожжено почти все, что только возможно, и первой мыслью было горькое сожаление о том, что я не растворился в междумирье, а оказался здесь. Кстати, а где это здесь? Ты жив, слава всем сущим. Баль, который только что отвесил мне по лицу, вскочил на ноги. Скорее, нужна помощь Сафа, а я не знаю как. В его голосе адреналин мешался с шоком. С трудом разлепив глаза и шипя от боли во всем теле, я взглянул на него. Вся его одежда была изорвана и обожжена. Бледный от кровопотери, он кое-как забинтовал раненую руку, но, видимо, не хватило умения или сил, и импровизированная повязка пропиталась кровью и с нее уже капала. Едва взглянув на него, я, шипя от боли в теле, полез в рюкзак. Контейнер с найденной нами вещью был на месте. Но это сейчас было не важно, важнее сейчас был футляр с нанотаблетками. Достав их и сразу приняв одну, я ощутил, как боль уходит и тело начинает слушаться лучше. Баль, тоже получивший таблетку, приободрился, но все так же продолжал настойчиво звать за собой. И пройдя с десяток метров, я понял почему. По сравнению с Сафа, ни я, ни Баль почти не пострадали. Вампир лежал, прислонившись к каменной, побелевшей от времени и ветра, полуразрушенной стене. Он был почти весь покрыт кровью и ошметками чего-то такого, о котором не хотелось и думать. Левая его рука была вывернута под неестественным углом и висела безвольной плетью, но самым страшным была огромная рана у него на поясе. Половина торса фактически отсутствовала, была вырвана и исчезла. Края раны, затянутые спекшейся коркой крови, были рваными и потемневшими. Для человека такие повреждения значили бы быструю смерть, но вампир все еще держался и при нашем появлении даже приветственно приподнял правую руку и криво улыбнулся. Это было хорошее сражение, идущее насквозь, ну, или Макс, если хотите. Он хрипло хохотнул, жаль, но, кажется, это будет последний бой, что я дал в своей жизни. Скорее, Баль потряс меня за плечо, таблетка, дай ему. Нет, он не человек и скорее всего она его просто убьет. Я опустился рядом с Сафа, нерешительно разглядывая его раны. Как вам помочь? Я не часто имел дело с вашим видом. Ну, например, кровь. Но в таком состоянии мне бы понадобилось с десяток человек, чтобы восстановиться. Он закашлялся и сплюнул черным в сторону. А здесь только вы. Его одного не хватит. Он кивнул на Баля. Да и не для того я его защищал, чтобы теперь высушить. А твоей крови, мироходец, я бы не решился пробовать ни в коем случае. У моего народа есть разные легенды о таких, как ты, и все они как одна предостерегают от этого. Кровь я уже на автомате лез в рюкзак. Когда ты путешествуешь в другие миры, может потребоваться что угодно, и, конечно, всего предусмотреть не выйдет. Но учитывая мои умения и кое-какие высокотехнологичные предметы из других миров, стоит только отбросить эмоции и здраво подумать, можно справиться и с этой проблемой. Таблетки, принятые мной, почти убрали все последствия ожогов, и уже не отвлекаемая болью голова работала нормально. Пластиковый кубик, который по щелчку по нему превратился в небольшой 2-3-литровый котелок. Во многих мирах любит походы и не любит таскать много тяжелого и лишнего. Еще одна пластиковая коробка, внутри множество разноцветных, похожих на маленькие соты кубиков. Я вытаскиваю один из них, голубого цвета, и бросаю в котелок. Упав на дно, тот начинает шипеть и распадаться, а затем увеличиваться в размерах. Пара секунд, и котелок полон воды. Теперь последний шаг, но это уже должен сделать я сам. Опустив указательный палец в воду, я снова призываю свою силу и, концентрируясь, глядя на воду, представляю, как она меняется. Вода темнеет, краснеет и густеет. В воздухе появляется отчетливый запах меди. Еще немного, и я протягиваю софокотелок, полный темной жидкости. Он, с интересом смотревший за мной, принимает котелок и едва не опрокидывает. Одной рукой все же сложно удержать, но Баль помогает ему, подхватывая его с другой стороны. Пара литров. Запаса концентратов у меня хватит на сотню-другую, так что мне остается только дождаться, когда Софа осушит первую порцию, и заняться следующей. Спустя несколько котелков Софа уже может держать его сам, вторая рука восстанавливается просто на глазах. Еще пара, и раны на его теле понемногу исчезают. Пусть и не так быстро, как на нас после приема нанотаблеток, но и ему становится лучше, а значит, можно попытаться разобраться с прочими проблемами. И для начала просто оглядеться и понять, где мы оказались. Мы оказались в каких-то руинах, настолько старых, что уже и не определишь, что здесь когда-то было. Полуразрушенные каменные стены, выбеленные ветром и песком, клочки травы, торчащие то тут, то там, и все тот же песок, покрывающий все остальное. Развалины деревни или города, не разобрать, но мир был мне незнаком, а это наводило на нехорошие мысли. «Где остальные? Ты видел кого-нибудь еще?» «Пока искал тебя», — отвечает Баль, — «я видел невесту, с ней, кажется, все в порядке, и я решил не отвлекаться». Он махнул рукой куда-то в сторону, она там, позвать, а шаман, не знаю, я не видел его после боя. Я тоже, голос Софа уже почти нормальный, думаешь, он жив? Не факт, что ему могло хоть что-то там повредить. В худшем случае он бы просто проснулся у себя дома. Дома – это хорошо. Кстати, об этом, где мы сейчас? Хороший вопрос. Отдав ему очередной котелок, я закрываю глаза и тянусь к сияющим звездочкам других миров, стараясь нащупать и почувствовать знакомые мне миры, где я побывал хоть раз. А затем, похоже, наши проблемы только начинаются. Каждый мироходец со временем составляет свою карту миров. Попав в любой мир однажды, ты сможешь попасть туда еще раз. Делая шаг сквозь междумирье, ты ощущаешь те миры, где побывал. Это не получится объяснить тем, кто не может ходить, как мы, просто поверьте. Но идя долгое время в одном направлении, ты начинаешь ощущать, что отдаляешься от места, из которого вышел. Даже в междумирье есть расстояния и мириады миров, какими бы ни казались хаотичными, тоже расположены в каком-то порядке. Со слов своего учителя я понял, что существуют даже течения миров. Невообразимо огромные потоки в междумирье, в которых миры двигаются, сходятся, расходятся, исчезают и рождаются. Честно говоря, уже на этом месте у меня тогда начинал отключаться мозг. Такие бездны пространств и миров просто не укладывались в голове. Учитель тогда только посмеялся и сказал, что я еще молод и просто не готов идти дальше. И я не шел. Я путешествовал и изучал лишь те миры, что были рядом с моим домом. Я всегда чувствовал, как мой мир сияет в моем подсознании, и знал, куда мне вернуться. Всегда, до этого момента. Все миры, что сейчас я мог ощутить, были мне незнакомы, и ни в одном из них я не бывал раньше. Сначала я испытал настоящий шок, потом краткий, всего секундный приступ паники, и логика подсказала мне, что, может быть, это последствия гибели пироманта и просто что-то произошло с моими чувствами. Я уцепился за эту мысль как за соломинку и теперь старательно объяснял своим спутникам ту ситуацию, в которой мы оказались. Я не знаю, что произошло. Может быть, после того, что случилось в темном городе, мои чувства просто оглушило, и я не вижу пути обратно только временно. Но это же значит, что нужно всего лишь немного подождать. Вставил Баль, но я отрицательно покачал головой. Это так не работает. Для того, чтобы это проверить, нужно пройти через несколько миров, чтобы я снова почувствовал междумирье. А это значит, что возможен и другой вариант. Меня не временно оглушило, мы слишком далеко от тех миров, что я знаю и могу почувствовать. И тогда мы просто пойдем вслепую, вообще куда угодно, с почти исчезающими возможностями хоть когда-то вернуться назад в свои миры. «А твой компас?» – спросил Софа, оторвавшись от очередной порции крови. Я достал его, но тот вместо золотого сияния был серо-стального цвета. «Благословение Леди Удачи, штука непостоянная, разряжен, а зарядить его можно только в моем мире, долго объяснять. Если коротко, он нам тут не поможет». «Поможет нам он», — раздался голос из-за моей спины. От неожиданности я подпрыгнул на месте, рукой нащупывая кобуру на поясе, и только потом сообразил, что мое оружие было сожжено еще в темном городе. За моей спиной стоял шаман. Выглядел в этот раз он почти как же, когда мы впервые встретили его. Немного уставший вид и растрепанные волосы, вот и все, что в нем изменилось. Он присел рядом, игнорируя мои чертыхания от его внезапного появления. «Что? Кто поможет? Где ты был?» Он, шаман, указал на Баля и, не обращая внимания на него, сидящего с ошарашенным видом, достал из-за пояса трубку и кисет и принялся ее набивать, игнорируя наши вопросы. Баль, не получив ответа, встал и молча начал бродить рядом. Я же снова повернулся к шаману и повторил свой второй вопрос. Я был рядом. Тот другой ведущий, что повелевал огнем, был силен. Духи вокруг него кричали об этом, он даже смог призвать огненные сущности в наш мир. Шаман выпустил из трубки несколько колец синеватого дыма, сильный, но гордый, старый, но глупый. Он посчитал, что стоит выше всех, выше законов и выше природы, а это путь в никуда. И когда ты все это понял, духи рассказали мне, а затем, когда он погиб, то темное место не выдержало такого и начало разрушаться. Шаман посмотрел на меня усталым, оценивающим взглядом. «Надеюсь, ты никогда не станешь таким, как он. Такие, как ты, путешественники, создатели и бродяги, но никак не разрушители или властители. Это противно природе вещей, и миры духов не хотят этого. Никогда не хотел власти», – пробормотал я, – «от нее только куча проблем». Шаман хрипло хохотнул в ответ и ничего не сказал. Несколько минут мы сидели молча, я уже почти на автомате создал очередной котелок Софа и протянул ему. Бродящий невдалеке Баль вдруг остановился и громко хлопнул себя по лбу, а затем решительно направился к нам. «Думаю, он прав», — возбужденно сообщил он нам, подойдя ближе. «Я знаю решение». Слушая Баля, я наконец понял, почему его называли изобретателем, его и всю его семью. А понял я это, когда, не скрывая своего удивления, слушал то, что он предлагал. Оказалось, тот саквояж, что он везде таскал за собой и который уцелел даже после передряги в темном городе, скрывал в себе его изобретение. То самое, из-за которого его обсмеяли в своем мире и освистали в академии. Но сейчас оно было нашей последней надеждой. Честно говоря, я не настолько опытен, как тот почивший, надеюсь, с миром пиромант, и никогда не слышал о механических системах, способных как-то усилить или воссоздать способности мироходца. Но я, как уже говорил, был еще не самым опытным путешественником по мирам. Но, пожалуй, чему я точно смог научиться, что никогда не стоит говорить никогда и что есть нечто совершенно невозможное. Вот и сейчас, слушая молодого изобретателя, я понемногу начинал надеяться, что путь назад все же существует, хоть и с проблемами и оговорками, но все же, устройство Баля должно было показывать некие другие миры. Как я понял, его семья довольно давно занималась теорией существования других миров и нашла какие-то артефакты, которые по описанию были похожи на древние врата. Они решили, что их исследование поможет им проникнуть за пределы их мира, но далеко пока не продвинулись. Баль же имел при себе несколько обломков от врат и, изучая их, предположил, что можно, если не попасть куда-то, то хотя бы увидеть. Множество неудачных экспериментов, и наконец, когда у него получилось, то он увидел изображения пейзажей и видов, которые были не похожи на его мир. Окрыленный успехом, он планировал выступить перед академиками и произвести научный фурор. Однако презентация провалилась, его осмеяли и, уже возвращаясь домой после своего позора, он и встретил меня, и, конечно же, не смог упустить возможности увидеть другие миры воочию. Сейчас же нам мало того, что предстояло починить его устройство, но и перенастроить его так, чтобы оно показывало миры на пути к его миру. Чисто теоретически я знал, что такое возможно. Так же действовала и арка, что была у меня в квартире, я мог чувствовать ее, когда шагал через междумирье. Но сейчас я ее ощутить не мог, а после объяснений Баля можно было предположить, что там, где сплоховали мои чувства мироходца, сработает его механическое устройство и укажет нам дорогу. Надежда, зыбкая, отчаянная, но лучше хоть что-то, чем просто вслепую прыгать из мира в мир с призрачными шансами нащупать знакомые мне миры. Несколько часов у нас ушло на разборки с прибором Баля. Кое-где понадобились мои способности, и я воссоздал ему несколько деталей или материалов по его описанию. Также нам неожиданно помог Сафа. Оказалось, что он тоже разбирался в технике, хоть и на уровне своего мира, однако обладал живым умом и включился в работу над прибором. Шаман же, не принимавший во всем этом участие, продолжал курить свою трубку как заведенный и поглядывал по сторонам. Несколько неудачных попыток, а также съеденных нами с Балем питательных батончиков из моих запасов и еще одного котелка с кровью для Сафа в процессе мозгового штурма, и дело было сделано. Небольшой, всего с ладонь экран его устройства, сделанный, судя по всему, из цельного куска какого-то минерала, пошел рябью и показал заросший похожими на пальмы деревьями берег моря. Это была уже не первая увиденная нами с помощью него картинка, и мы, перенастроив прибор, решили, что в этот раз он указывает нам именно мир, пройдя через который, мы теоретически будем ближе к дому. Баль невероятно возбудился от того, что все оказалось не так уж и сложно, и мне пришлось его остудить, заявив, что неизвестно, сколько нам потребуется пройти миров, и совсем не факт, что всего лишь один. Сафа меня поддержал, сказав, что не стоит рассчитывать, что нам так повезет, но тут же подбодрил поникшего Баля тем, что он рад, что у нас появился план именно благодаря ему. Вообще Сафа после нашего похода стал относиться к Балю не как раньше, с пренебрежительным снисхождением, а скорее как к гениальному, но все еще не повзрослевшему племяннику. Перед самым отправлением у нас возникла небольшая заминка только с невестой. Все то время, что мы решали насущные проблемы, она лежала на постаменте, состоящем из постоянно текущего песка, и никак не реагировала на происходящее вокруг. Когда же мы закончили работать над прибором и я подошел к ней, она открыла глаза, улыбнулась мне моим же лицом и заявила, что ей надоел этот мир и вообще она желает направиться к себе во дворец. Я постарался объяснить ей нашу ситуацию, но она прервала меня, сказав, что эти мелочи ее не касаются, а мне следует просто сопроводить ее до дома, а как и каким способом, это ей не интересно, потому что я, взявший обязательство развлечь ее, должен и вернуть ее назад, иначе ощущение того, что на какое-то мгновение мое тело превратилось в песок и начало распадаться под ветром, было вполне понято мной без кривотолков. Всего мгновение, но подсознание и все мое существо взвыло от страха и ужаса полного разрушения и забвения. Бррр. Следующей заминкой стало то, что невесте категорически не понравился наш вид. Конечно, ее наряд ничуть не изменился, даже из сложной прически не выбилось ни волоска, как будто и не было десятков порванных ее тонкими ручками монстров и убитого ею пироманта. Мы же наоборот, представляли собой жалкое зрелище в разорванной и прожженной одежде. Мне бы, наверное, и в голову не пришло обращать на это внимание, пока у нас были куда более насущные проблемы, но девушка есть девушка, даже если она и богиня. Это просто вздор. Невеста нетерпеливо топнула ногой по песку, от ее движения тот пошел рябью и начал складываться в замысловатые узоры, похожие на изломанные буквы или цифры. Эти узоры стали медленно расползаться от места своего появления по песку во все стороны. Я видела, как ты можешь отдавать приказы реальности, в прошлом мире, когда мы были у. Она явно смешалась, пытаясь подобрать определение Марте у той, женщины. Просто призови свое мастерство и сделай, что должно, я не хочу задерживаться в этом скучнейшем месте слишком долго. Рассеянно взглянув на так же озадаченно выглядевших Сафа и Баля, Я закрыл глаза и вновь призвал свою загадочную внутреннюю силу. Приказывать реальности, в первый раз я слышу такое определение, но зная, кто она, думаю, это стоит запомнить. Я изменяю свою одежду, а затем также восстанавливаю то, во что были одеты Софа и Баль. Всего пара минут, и, не считая изрядно осунувшегося на лицо Софа и немного измазанного техническими жидкостями от его устройства Баля, выглядели мы почти идеально. Во всяком случае, невеста снисходительно покивала и больше претензий не предъявила. Спустя пару минут поисков мы нашли чудом сохранившуюся среди развалин арку, и я прикладываю к ней руку. Пропустив перед собой всю свою команду, я шагаю в другой мир, ощущая непривычную для меня пустоту междумирья. Вокруг только неизвестные мне миры, глубокий голос в подсознании, кажется, зовет меня обойти их все, исследовать, узнать, посетить и изучить. Я не чувствовал такого со времен своего первого шага в другой мир через междумирье. Это ощущение одновременно тянет, манит и будоражит, но тут же обливает холодком неизвестности и иррационального страха. Но сейчас не время, нам нужно вернуться домой, и только это было действительно важно. Глава 9. Чужие миры. Глава 9. Чужие миры. Первые несколько миров мы прошли, почти не задерживаясь. На самом деле не думаю, что в них вообще была разумная жизнь. Такие миры мне встречались и раньше, в них она или еще не возникла, или уже угасла. Думаю, для исследователей и ученых такие реальности – просто кладезь знаний, но сейчас меня это не волновало. Заминки начали возникать после третьего перехода. Прибор Баля все же не был предназначен для такого, и его приходилось перенастраивать или чинить после каждого перехода. Это тормозило нас и наводило на нехорошие мысли о том, куда мы можем попасть, если придется переходить из мира в мир сразу же, не дожидаясь того, как он его починит. Ну и самое главное, от такого количества переходов, да еще и со всеми моими спутниками за компанию, я начинал уставать. Эта физическая и ментальная усталость донимала меня все сильнее и сильнее, и мне приходилось задерживаться и переводить дух, прежде чем мы пойдем дальше. Пока это не было очень заметно, просто потому, что Балли, помогавшие ему Софа, каждый раз что-то подправляли в нашем импровизированном компасе и давали мне немного времени, чтобы передохнуть. Так мы прошли еще пару реальностей. Еще шаг сквозь молочное сияние междумирья, и мы оказываемся посреди людной улицы города, до боли похожего на современный мне урбанистический пейзаж. Я еще успеваю удивиться, что мы появились прямо из воздуха, а не из какого-то проема, как мою руку обжигает спазмом боли, и я, не ожидавший ничего такого, рефлекторно отдергиваю ее. Проход за нашими спинами гаснет. Софа и Баль бросаются ко мне и поднимают на ноги, пока я пытаюсь проморгаться после перехода пелены перед глазами, как будто бы я долго сидел в одном положении, а затем резко встал. Едва я пришел в себя, начал оглядываться по сторонам и соображать, что произошло, подал голос шаман. «Это скорбное место, духи здесь молчат или избегают его. Нам не должно быть здесь». «Да, зрящий», — отзывается невеста, задумчиво подходя к одной из человеческих фигур, оказавшихся неподалеку, и рассматривая ее, «здесь нет жизни и нет смерти. Смотрите». Оглядевшись по сторонам, я ощущаю, как смутное чувство неправильности в окружении перерастает в уверенность. Все кругом словно бы застыло. Так, глядя на фильм в высоком качестве, вы ставите его на паузу, и все замирает. Здесь на паузу поставили целый мир. Машины вокруг нас стояли на месте, и их водители, как куклы, не мигая, смотрели куда-то вперед. Не закончив движение, застыл народ на тротуарах, идя по своим делам или сидя на лавочках. Все кругом было неподвижно, и даже птицы висели в воздухе. Зловещая и мертвенная тишина царила вокруг. Ни дуновения, ни звука. Только наши голоса нарушали эту зловещую тишину, но и они, казалось, вязли в воздухе, как в вате, и совсем не создавали эхо. «Давайте уйдем отсюда», озвучил Баль нашу общую мысль. Возражений не было, но сделать этого не получилось. Дверной проем мы нашли довольно быстро. Когда-то в детстве я читал фантастический рассказ, где двое ученых остановили время. Там они не могли ничего двигать, потому что, согласно физическим законам того мира, они перемещались с огромной для него скоростью, и для воздействия на любой предмет вне их времени нужно было приложить неимоверные усилия. Увидев этот мир, я тоже подумал, что не получилось бы так же и не пришлось бы нам специально искать какую-нибудь открытую дверь. Но, несмотря на мое опасение, что мы не сможем сдвинуть ничего из остановившегося мира, Все вещи вокруг вполне функционировали, и, подойдя к ближайшему магазину, за стеклянной дверью которого застыли люди, набирая продукты в корзины, я, уже немного отдохнувший, приложил руку к косяку, и, ничего, мои спутники внимательно смотрели на меня, я, покрываясь холодным потом, снова приложил руку и, зажмурившись, попытался призвать в своем сознании образ междумирья, но тут же снова почувствовал резкую боль в руке и, спазматически дернувшись, чуть было не упал. «Не получается», — обескураженно протянул я, не понимая, как такое может быть. «Этот мир проклят, в него трудно попасть и почти невозможно вырваться». Шаман спокойно разглядывал стоящих вокруг застывших людей. «Нам стоит идти к сосредоточению этого места. Духовное эхо этого мира очень слабо, но я знаю, что там мы найдем ответ». «Хорошо», — произнес я, все еще пытаясь привести в порядок свои мысли. «Веди, раз так, все равно, кажется, у нас нет особого выбора». Мы шли уже больше часа, говорить не хотелось, и все молчали. Я попытался с пользой провести это время и, похрустывая очередным энергетическим батончиком из своих запасов, попытался вспомнить все возможные случаи, когда мироходцы по тем или иным причинам не могли попасть в какой-то мир или, наоборот, выйти из него. К сожалению, список получился небольшим. Во-первых, потому, что такие, как я, большая редкость, и о нас можно было узнать разве что из легенд других народов. Ну а во-вторых, хоть это и неприятно признавать, у меня было маловато опыта. Все, что я знал о своих способностях, было получено экспериментальным путем или из рассказов куда более опытных коллег, вроде того, кто научил меня ходить в другие миры. В общем, дело обстояло так. Я знал, что некоторые мироходцы могут временно потерять возможность ходить между мирами, просто допрыгавшись до обморока. Такое возможно, хотя я никогда себя до этого не доводил. Конечно, сейчас после каждого перехода я чувствовал усталость, потому что со мной были мои спутники, но, несмотря на это, я не настолько измотался потерять сознание от переутомления, так что этот вариант был маловероятен. Также я слышал, что некоторые божества могут оградить свой мир от постороннего вмешательства, в том числе от гостей, умеющих ходить между мирами. Но такое упоминалось только в паре легенд и обычно было крайне ненадолго и дорого стоило даже богам. Миры не любят, когда им указывают, каким быть, а каким нет. Но как я не силился вспомнить что-то похожее на этот, остановившийся непонятным мне образом мир, ничего в голову не приходило. А значит, скорее всего, мы натолкнулись на что-то уникальное, и это нехорошо, потому что можно ожидать вообще чего угодно. Здесь шаман остановился перед роскошным одноэтажным особняком. Сосредоточение всей жизни и смерти находится внутри. Дом перед нами выглядел вполне обычно и отличался от всех остальных разве что более богатым видом. Переглянувшись, мы осторожно направились внутрь. После недолгих блужданий по нему в огромной гостиной, заваленной книгами и мусором от еды, обнаружился человек, живой, невысокий и худощавый мужчина лет 30 с ранними залысинами и в старомодных очках сидел в кресле и читал. На наше появление он отреагировал спокойно и, заложив пальцем между страницами книгу, которую читал, произнес: «А вот и вы. Я почувствовал, что у меня гости. Хорошо, что не пришлось идти навстречу. Сейчас я предпочитаю двигаться поменьше. Это мой каприз, а капризы, то немногое, что у меня осталось». Его голос был странно шипящим и сдавленным, словно он с силой проталкивал слова через глотку и, в отличие от наших голосов, эхом растекался по окружающему пространству и вибрировал в голове, вызывая странные ощущения. «Ты». Начала невеста, глядя на него расширившимися глазами, но ее внезапно прервал шаман, сев прямо на воздух напротив мужчины и закуривая свою трубку. «Он – это сосредоточение этого мира. Проклятый». От выкрика невесты зазвенели стекла. «То, что ты, отвратительно реальности. Такое не должно существовать». «Да-да», — сидящий напротив горько усмехнулся, — «грешник и все такое, таков уж я. Меня не должно быть, но вот я есть. Духи не хотят говорить, что с тобой произошло». Шаман, раскуривая трубку, спокойно разглядывал сидящего. «В тебе сосредоточились все жизни этого мира, все время, вся смерть, все. Как хорошо, что ты все знаешь сам». В голосе сидящего слышалось облегчение. «Может быть, я наконец сошел с ума и вы все мне просто кажетесь? Мерзость». Невеста негодующе вскинула руки. «Я чувствую, что это ты мешаешь нашему пути. Открой дверь или гнев пустыни обрушится на тебя. Даже если вы не галлюцинации, это ничего не меняет. Я чувствую в тебе силу». Мужичок все так же виновато улыбался и не двигался с места. «Может быть, ты даже какой-нибудь бог, но мне все равно, здесь невероятно скучно, и у меня очень редко бывают гости, а вы развлечете меня хотя бы ближайшие 20 или 30 лет. Это немного, но лучше, чем ничего. Ты бог и пленник этого мира». Шаман курил трубку и, не мигая, смотрел на него. «Ты интереснее, чем остальные. Это хорошо. Сотни лет я говорил только сам с собой, но даже сойти с ума так и не смог. Идущие со мной». Шаман обернулся к нам. «Прошу, оставьте меня наедине с этим сосредоточением», и вежливо указал на дверь. Делать было нечего, мы вышли наружу. Там кипящая от негодования невеста обернулась ко мне и уперла палец мне в грудь. «Ты обязан придумать, как нам уйти отсюда, мастер дверей. Это место противно природе вещей. Оно, неправильно». Я замялся, не зная, что сказать, и вместо меня ответил Сафа. «Мы видели, как вы голыми руками рвали на части ужасных существ. Может быть, стоит так же сделать и с ним». Он выразительно кивнул на особняк. «Ты не понимаешь, жаждущий». Невеста опустила руки и раздраженно дернула плечами. «Убивать его, все равно что убивать целый мир. Лишь немногие из богов способны на такое. И те, кто способен, заплатит великую цену за такое деяние. Никто из вас не сможет осознать это. Вы просто смертные. В таком случае предлагаю просто подождать. Наш друг, кажется, знает, что делает». Я примирительно посмотрел на нее. В ответ богиня только фыркнула и расположилась в ближайшем шезлонге, что в изобилии стояли рядом, и демонстративно отвернулась в сторону. «Кажется, нам ничего другого и не остается», — тихо подытожил Баль. «Дом, где расположился сосредоточение этого мира, выглядел как минимум нескромно. Бассейн на его заднем дворе был, наверное, длиной не в один десяток метров. Под водой виднелись несколько людей, остановившихся в своем заплыве навсегда. В некоторых из шезлонгов тоже сидели застывшие люди. Целый мир на паузе. Мировой стоп-кадр. Сотни, а может и тысячи лет, безумие». Я опустился в один из шезлонгов и огляделся. Даже определить, сколько прошло времени, было проблемой. Облака в небе застыли, как и все остальное в этом мире. Солнце светило, но все тени оставались в одном положении. Вечный день и вечная тень от облаков. В тот момент, когда тут это случилось, было довольно облачно. Я закрыл глаза и, вытянувшись во весь рост, постарался расслабиться. Неизвестно, сколько мы здесь еще останемся и когда еще выдастся минутка отдохнуть. Не знаю, сколько прошло времени, минута или час, но я, кажется, уснул, а проснулся от бесцеремонного рывка. Шаман одним движением руки поднял меня на ноги и потащил за собой, жестами призывая остальных следовать за нами. Увидев на ходу ближайшую арку, а ей оказался ажурный вход в какую-то летнюю беседку, он направился туда. Подойдя к ней, он взял мою ладонь, приложил к арке и напряженным голосом произнес: «Действуй. Я не знаю, сколько у нас времени, но, думаю, немного». Уже немного привыкнув к его манере общения, я послушно попытался ощутить междумирье. С трудом, словно я пробивался через корку льда или, скорее, сквозь вязкую субстанцию, пространство в арке заполнило молочное сияние междумирья с горящими в ней звездочками миров. Даже просто держать проход открытым было тяжело. И теперь уже я с надрывным от напряжения голосом просипел: «Быстрее, мне не удержать проход долго». Уговаривать никого не пришлось. Даже обычно чинная и высокомерная невеста рванула вперед всех, не чинясь бега. Шаман шагнул в портал последним, обеспокоенно оглядываясь на меня, но я вовсе не собирался задерживаться в этом остановившемся мире и, как только все мои спутники исчезли, шагнул следом, и тут же упал на землю. Боль в этот раз была настолько сильной, что я неосознанно застонал. В глазах плясала кровавая муть, мне казалось, что по всем моим венам тянут маленькие острые камешки, и они скребут не только мои внутренности, но и саму мою сущность. К счастью, это продолжалось недолго, и всего через пару секунд зрение начало возвращаться. «Ты в порядке? Живой?» Сафа и Баль спросили одновременно. Я лежал на жесткой земле в пожухлой от солнца и ветра траве и смотрел на их обеспокоенные лица, нависшие надо мной. «Хорошую вы мне подобрали команду, леди удача», — не впопад подумал я, — «просто отличную». «Да, да, я, мне надо немного отдохнуть». Меня хватило только на несколько слов, и я вновь откинулся на землю, сейчас казавшуюся прекраснее любой пуховой перины, ощущая, как боль и напряжение уходит из тела. Просто полежать, всего пару минут. Ты молодец, мастер дверей. Голос невесты был все так же высокомерен, но и в нем прорезались нотки благодарности. Тот мир, ловушка. Но теперь поведай нам, идущий во снах, как ты смог обмануть сосредоточение мерзости. Я предложил ему сделку. Шаман, судя по его голосу, а я сейчас не смотрел по сторонам, а только исключительно в небо, улыбался. Обмен. Я учу его ходить через миры духов вне его клетки, а он отпускает нас. И ты научил его быть таким же, как и ты. Это уже Баль. Лишь показал, что это возможно. Он велик, но ограничен. Могуч, но слаб. Сосредоточение всего, он одновременно и ничто. Я ничего не понял. Главное, что мы уже не там, подвел итог Софа, и можно идти дальше. Давай разберемся с твоим устройством. Они с Балем принялись колдовать над нашим путеводителем, а я, лежа на спине, с невыразимым удовольствием наблюдал за бегущими по небу облаками. Да, пусть и выглядели они немного не так, как у меня в мире, и небо было чуток зеленоватого оттенка вместо голубого, но все же все двигалось, жило. Только сейчас я осознал, насколько давящая была атмосфера в застывшем мире, и насколько сильно он действовал на подсознание. Сколько же веков или эпох он просуществовал в таком виде, и что там вообще могло произойти, чтобы целый мир стал таким? Не у кого спросить, а возвращаться обратно, чтобы это выяснить, точно было не самым лучшим вариантом. Полежав еще пару минут, я медленно сел, даже такой короткий отдых сейчас для меня отличный подарок. А еще мне начало казаться, что земля подо мной стала подрагивать. Что происходит? Софа вскинул голову от прибора Баля, с напряжением озираясь по сторонам. Что-то грядет, как всегда спокойным тоном отозвался шаман. Он покрутил головой по сторонам и уверенно указал пальцем за наши спины. Там, обернувшись, я сначала не увидел ничего необычного. Весь мир вокруг представляла ровная как стол степь, заполненная все той же низкой и выжженной солнцем травой, лениво шевелящейся под слабым ветерком. Но затем на горизонте наметилось какое-то движение, а еще пару мгновений спустя я нервно вскочил на ноги, пытаясь понять, что делать и как решать очередную напасть, вставшую у нас на пути. Это было похоже на вращающуюся с большой скоростью внутри самой себя трубу или шланг, составленный из множества небольших кусочков, каким-то образом скрепленных друг с другом. Спиралевидными движениями вытягиваясь вперед, оно перемещалось с огромной скоростью и, как я понял, прикинув расстояние от него до нас, было просто огромно. Представьте себе небоскреб, положите на плоскость, придайте ему вид червеобразной сущности и вытяните на пару километров, вот как это выглядело.